Ежемесячные мероприятия. Каждый месяц вам необходимо подводить итоги за предыдущий месяц, составлять прогноз продаж на ближайшие месяцы, от 2 месяцев до года, разрабатывать и утверждать планы продаж на ближайший месяц, личные и по отделу компании, при необходимости корректировать приказ об оплате труда менеджеров по продажам, утверждать разработанные вашими бойцами персональные цели и планы работ, проводить с бойцами индивидуальные мотивационные беседы, проводить спецмероприятия по укреплению команды, корпоративные возлияния.